Обломки и плавучий мусор со всей земли прибило к массивной каменной стене. Вырванные с корнем деревья, грубо отесанные бревна, доски, дранка, части фургонов и телег. По краям теснились пятна смятой травы и подгнившей листвы. Целая равнина, которая поднималась и опускалась на волнах. Кое-где стену было почти не видно, так высоко поднимался мусор и уровень воды под ним. Торвальд Ном расположился на носу, а Карса сидел на веслах. «Не знаю, как нам добраться до стены», — сказал Доруджиец. «Ты лучше суши весла, друг мой, иначе застрянем сейчас в этом мусоре, а вокруг кружатся мы». Шлюпка замедлила ход, начала дрейфовать по ковру плавучих обломков. Вскоре оба спутника заметили, что невидимое течение несет их вдоль края. «Что ж», — пробормотал Торвальд, — «первое течение в этом море. Или думаешь, это какой-то прилив?» «Нет», — ответил Карсов, вглядываясь в линию берега дальше по течению. «Это пробой в стене». «Ого! Видишь, где он?» «Кажется, да». Течение влекло шлюпку все быстрее. Карса добавил. «В береговой линии видно углубление, а на месте стены застряли бревна и стволы деревьев. Ты разве не слышишь рев?» «Да, уже слышу», — напряженным голосом отозвался Доруджиец и поднялся. «И вижу. Карса, нам лучше...» «Да, лучше всего туда не попадать». Тиблор снова сел на весла и погнал шлюпку прочь от края. Лодка лениво дернулась, начала разворачиваться. Карса налег на весла всем весом, попытался выправить курс. Вода вокруг забурлила. «Карса!» — закричал Торвальд. «Там люди у пробойны! Я вижу разбитую лодку!» Когда Тиблор развернул шлюпку поперек течения, пробойна оказалась по левую руку от него. Карса взглянул туда, куда указывал Торвальд, и оскалил зубы. «Работорговец и его люди! Они машут нам руками!» Карса перестал грести левым веслом. «Это течение нам не одолеть», — объявил он, вновь разворачивая лодку. «Чем дальше, тем сильнее оно становится. Думаю, то же самое произошло и с лодкой Сильгара. Они смогли ее пригнать к стене по эту сторону пробоины, но при этом разбили. Нам бы лучше избежать подобной доли Карса, если получится, конечно». «Ты гляди в оба, высматривай полузатопленные бревна», — сказал Тиблор и повел шлюпку ближе к берегу. «Кстати, нижеземцы вооружены?» «Я оружия не вижу», — отозвался через некоторое время Торвальд. «Они, судя по виду, в довольно плохом состоянии. Застряли на островке из бревен. Сильгар, Домиск и еще один. Барук, кажется. О боги, Карса, да они отощали». «Бери гарпун», — прорычал Тиблор. «Голод может довести их до отчаяния». «Еще чуть ближе к берегу, Карса. Мы уже почти на месте». Из-под днища послышался тихий хруст, затем скрежет, когда течение попыталось поволочь шлюпку вдоль заноса. Торвальд выскочил из лодки с веревкой в одной руке и гарпуном в другой. Карса обернулся и увидел перед Доруджийцем трех натиев, которые даже не шевельнулись, чтобы помочь Торвальду. Скорее даже отодвинулись подальше, насколько это было возможно на крошечном островке. Рев от пробоины звучал по-прежнему вдалеке, зато ближе раздавались зловещий треск и хруст. Завал из бревен разваливался. Торвальд привязал шлюпку к нескольким веткам и корням. Карса шагнул на берег, выхватил меч и посмотрел в глаза Сильгару. Работорговец попытался отступить. Рядом с тремя истощенными нижеземцами лежали останки четвертого, обглоданные дочисто кости. «Тиблор», — взмолился Сильгар, — «ты должен меня выслушать». Карса медленно пошел вперед. «Я могу спасти нас всех!» Торвальд потянул Карсу за руку. «Погоди, друг мой, давай послушаем, что скажет этот ублюдок». «Он скажет что угодно», — прорычал Карса. «Даже так?» — заговорил Домиск, серый пес. «Послушай, Карса Орланг, этот островок разваливается. Всем нам нужна ваша шлюпка. Сильгар-чародей, он может открыть портал, если мы не утонем. Понимаешь? Он может вывести нас из этого мира». «Карса», — проговорил Торвальд и пошатнулся, потому что бревна у него под ногами пришли в движение, а затем крепче сжал руку Тиблора. Карса перевел взгляд на Доруджийца. «Ты поверишь Сильгару?» «Конечно, нет. Но выбора-то у нас не остается. Вряд ли мы выживем, если ухнем на шлюпке в пробойну. Мы ведь даже не знаем, насколько высока эта стена. Полет по ту сторону может сильно затянуться. Карса, мы вооружены, а они нет. К тому же они слишком слабы, чтобы нам повредить. Ты сам это видишь». Сильгар завопил. У него за спиной резко просела высокая груда бревен. Карса нахмурился и вложил меч в ножны. «Начинай отвязывать лодку, Торвальд!» Тиблор помахал рукой нижеземцам. «Ладно, пошли. Но знай, работорговец, малейший признак обмана, и твои подручные будут обгладывать уже твои кости». Домиск, Сильгар и Боррук неуверенно шагнули вперед. Весь этот участок завала двинулся по течению, разваливаясь с краев. Стало ясно, что пробоина расширяется под давлением огромного моря. Сильгар забрался в шлюпку и присел на носу. «Я открою портал», — хрипло объявил Нати. «Я смогу сделать это лишь один раз». «Тогда почему вы не сбежали давным-давно?» — спросил Торвальд, отвязывая последнюю веревку, прежде чем вскарабкаться на борт. «Раньше не было хода в море, но теперь здесь кто-то открыл врата рядом. Ткань ослабла. Мне не хватило бы умения самому сотворить подобное, но я смогу пройти по следу». Шлюпка отошла от разваливающегося островка, быстро пронеслась по течению. Карса налегал на весла, пытаясь удержать нос лодки вдоль течения. «По следу?» — повторил Торвальд. «Куда?» В ответ Сильгар просто покачал головой. Карса бросил весла и, перебравшись на корму, взялся обеими руками за руль. Шлюпка неслась по ракочащему, бурлящему морю мусора к пробоине. Там, где стена подалась, стояла охряная мгла. Высокая и широкая, точно грозовая туча. За ней, казалось, не было вообще ничего. Сильгар делал обеими руками странные жесты, вытягивал их вперед, точно слепой, что пытается нащупать засов на двери. Затем Натий резко ткнул пальцем вправо. «Туда!» — заорал он, дико вытаращившись на Карсу. «Туда поворачивай!» Там, куда указывал Сильгар, не было ничего особенного. Но сразу за тем местом вода просто исчезала. Там протянулась дрожащая линия пробоя в стене. Пожав плечами, Карса налег на руль. Маршрут его мало беспокоил. Если Сильгар не справится, они все вместе рухнут, пролетят неведомо сколько и упадут в пенный водоворот, который их и погубит. Тиблор видел, как все, кроме Сильгара, пригнулись, онемев от ужаса. Тиблор улыбнулся. «Ургал!» — проревел он, вставая, когда шлюпка устремилась к обрыву. И тьма окутала их. А затем шлюпка упала. Громкий, оглушительный треск. Рукоять руля раскололась у Карсы в руках. Потом корма врезалась ему в спину так, что Тиблор отлетел вперед. В следующий миг он ударился о воду так, что ахнул и набрал полный рот соленой воды и погрузился в ледяную черноту. Карса рванулся обратно, наверх, вынырнул на поверхность, но чернота оставалась непроглядной, будто они упали в колодец или оказались в глубокой пещере. Рядом кто-то беспомощно кашлял, а чуть дальше отчаянно барахтался в воде еще один из выживших. Карса коснулся какой-то обломок. Шлюпка разбилась, хотя Тиблор был уверен, что упали они не с такой уж и большой высоты, не больше двух ростов взрослого воина. Если бы лодка не врезалась во что-то, она бы уцелела. «Карса!» Продолжая кашлять, Торвальд Ном возник рядом с Тиблором. Доруджиец нащупал обломок одного из весел, который и обхватил руками. «Как думаешь, что за худого дрянь с нами случилось?» «Мы проскочили в колдовские ворота», — — объяснил Карса. «Это очевидно, потому что мы попали в другое место». «Все не так просто», — возразил Торвальд. «Смотри сюда, на лопасть весла». Карса хорошо держался в соленой воде, поэтому быстро доплыл до конца веретена. Весло было словно разрублено одним ударом железного меча, какие носят нижеземцы. Тиблор хмыкнул. Бултыхание приблизилось. Откуда-то издали послышался голос Домиска. «Сюда!» — отозвался Торваль. Рядом возникла тень. Это был Сильгар. Работорговец ухватился за один из бочонков с водой. «Где мы?» — спросил у работорговца Карса. «А мне откуда знать?» — огрызнулся Натий. «Не я сотворил эти врата. Я ими только воспользовался, и они уже почти закрылись, поэтому дно лодки оказалось с другой стороны. Его просто начисто отрезало. Впрочем, думаю, что мы в море, под затянутым тучами небом. Если бы света совсем не было, мы бы сейчас никак не смогли друг друга разглядеть. Увы, прибоя я не слышу, хотя море такое спокойное, что волн просто нет, наверное». «Значит, мы можем оказаться в дюжине грибков от берега и этого не понять». «Да, на счастье, море тут довольно теплое. Мы просто дождемся рассвета, если он вообще наступит», — проворчал Торвальд. «Наступит», — заверил его Сильгар. «Чувствуешь температуру слоев в воде? У ног она холоднее. Так что солнце прогревает это море, я уверен». Рядом появился Домиск. Он тащил за собой Барруга, который, похоже, потерял сознание. Когда он потянулся к бочонку, Сильгар его оттолкнул, а затем, брыкаясь ногами, отплыл подальше. «Работорговец!» — выдохнул Домиск. «Бочонок и так еле держит мой вес», — прошипел Сильгар. «Он почти полон пресной водой, которая нам, скорее всего, понадобится. Что стряслось с Барругом?» Торвальд подвинулся, чтобы дать Домиску место на веретене весла. Охранник попытался положить туда и руки Барруга, и Доруджиец вновь придвинулся, чтобы помочь. «Не знаю, что с ним», — ответил Домиск. «Может, головой ударился, хотя я раны не нащупал. Поначалу он бредил, что-то нес, затем просто потерял сознание и чуть не утонул. Повезло, что я до него дотянулся». Голова Барруга то и дело скрывалась под водой. Карса потянулся и схватил бесчувственного человека за запястье. «Я его возьму», — прорычал Тиблор, набрасывая руки Барруга себе на шею. «Свет!» — вдруг завопил Торваль. «Я видел свет, вон там!» Остальные обернулись. «Я ничего не вижу», — проворчал Сильгар. «А я видел!» — настаивал Торваль. «Слабый, уже погас, но я видел!» «Скорее всего, перевозбужденное воображение», — проговорил Сильгар. «Будь у меня силы, я бы открыл свой путь и...» «Я знаю, что видел!» — возмутился Доруджиец. «Тогда веди нас, Торвальд Ном!» — сказал Карса. «Заведет нас не в ту сторону», — зашипел Сильгар. «Безопаснее подождать». «Ну так жди», — отрезал Карса. «У меня есть пресная вода, а у вас нет». «Верно. Придется мне тебя убить, раз ты решил оставаться здесь. Вода ведь нам может понадобиться, а тебе нет, поскольку ты будешь мертвый». «Тиблорская логика просто восхитительна», — хихикнул Торвальд. «Ладно, ладно. Поплыву за вами», — быстро согласился Сильгар. Доруджиец задал небыстрый, но ровный темп, отталкиваясь ногами под водой, и потянул за собой весло. Домиск продолжал держаться за веретено одной рукой, а ногами начал делать странные лягушачьи движения. Ухватив одной рукой запястье Барруга, Карса последовал за ними. Голова бесчувственного нижеземца лежала у него на правом плече, а колени бились о бедра Тиблора. Рядом, шумно молотя ногами по воде, толкал вперед свой бочонок Сильгар. Карса заметил, что воды в бочонке куда меньше, чем говорил рабовладелец, и он легко удержал бы всех. Впрочем, самому Тиблору поддержка была не нужна. Особой усталости он не испытывал и, похоже, держался на поверхности лучше, чем нижеземцы. С каждым вдохом его плечи и верхняя часть груди поднимались из воды. И если не считать коленей Барруга, которые мешали загребать ногами, нижеземец ничем не мешал. Но что-то было не так с этими коленями. Карса приостановился, протянул руку и пощупал. Обе ноги были начисто отрезаны сразу под коленями, а вода за ними казалась теплой на ощупь. Торвальд обернулся и спросил. «Что случилось?» «Как думаешь, есть в этих водах сомы?» «Сомневаюсь», — ответил Даруджиец. «Там ведь море было все-таки пресное». «Хорошо», — хмыкнул Карса и поплыл дальше. Свет, который заметил Торвальд, больше не появлялся. Они продолжали плыть в полной темноте. Впрочем, море было совершенно спокойным. «Это глупо», — объявил через некоторое время Сильгар. «Мы просто вымотаемся без всякого смысла». Торвальд окликнул Тиблора. «Карса, а почему ты спрашивал про сомов?» Что-то большое, покрытое грубой шкурой, поднялось из моря и упало на спину Карсе так, что Урит ушел под воду. Запястья Баруга вырвались из его хватки, руки дернулись назад и пропали. Оказавшись под водой на глубине, большей, чем рост взрослого воина, Карса развернулся. Одной ногой он попал в крепкое, твердое тело. Тиблор воспользовался этим, чтобы оттолкнуться, и поплыл наверх. Как только он вынырнул, уже сжимая в руке свой кровный меч, всего на расстоянии роста показалась громадная серая рыба, пасть, полная острых зубов, сомкнулась на том, что еще было видно от Баруга. Зубы рассекли голову, плечи и руки. Широкая голова рыбы яростно закачалась вперед-назад. Странные глаза блюдца сверкнули, словно озарившись внутренним светом. Позади Карсы раздались крики, и он обернулся. Дамиск и Сильгар отчаянно работали ногами, пытаясь спастись. Торвальд плыл на спине, крепко сжимая в руках весло, а ногами молотил под водой. Только он молчал, хотя лицо друджийца перекосилось от страха. Карса вновь посмотрел на рыбу. Она, похоже, никак не могла проглотить Баруга. Одна из его рук легла поперек горла. Рыбина застыла в воде почти вертикально, дергая головой взад и вперед. Зарычав, Карса подплыл к ней. Как только Тиблор приблизился, рука Баруга высвободилась, и труп скрылся в утробе чудовища. Набрав полную грудь воздуха, Карса взбрыкнул ногами и приподнялся над водой. Его кровный меч описал кривую, оставляя за собой хвост воды, и впился в нос огромной рыбы. Теплая кровь брызнула на предплечье Карсы. Рыба отдернулась всем телом. Карса рывком подплыл ближе и обхватил чудовище ногами под парой боковых плавников. Рыба попыталась вывернуться, но не смогла преодолеть хватку Тиблора. Карса перехватил меч, вонзил его в брюхо и рванул вниз. Вода вдруг стала горячей от крови и желчи. Тело рыбины обмякло и потянуло его в глубину. Урит вложил меч в ножны. Затем, продолжая погружаться вместе с рыбиной, засунул руку в открытую рану. Ладонь наткнулась на бедро Баруга, изодранное месиво плоти, и пальцы сомкнулись на кости. Карса протащил нижеземца сквозь облако белесой жидкости, которая жгла глаза, и вынырнул на поверхность вместе с телом. Теперь кричал Торвальд. Обернувшись, Карса увидел, что Даруджиец стоит по пояс в воде и размахивает обеими руками. Рядом Сильгар и Дамиск брели по отмели на берег. Волоча за собой Баруга, Карса поплыл вперед. Полдюжины грибков спустя он коснулся ногами песчаного дна. Тиблор встал, продолжая держать Баруга за ногу. В следующий миг он был уже на берегу. Остальные сидели или стояли на коленях на бледной полосе песка и пытались перевести дух. Бросив тело на землю, Карса встал, запрокинув голову, принюхиваясь к теплому влажному воздуху. За усыпанной ракушками линией прилива высился густой лиственный лес. Жужжание и писк насекомых, тихий шорох, что-то маленькое пробежало среди сухих водорослей. Торвальд подобрался ближе к Тиблору. «Карса, он мертв! Умер еще до того, как акула его прихватила». «Значит, это была акула. Моряки на малозанском корабле говорили об акулах». «Карса, когда акула кого-то проглотила, не стоит бросаться за несчастным ублюдком. Ему все одно конец». «Он был под моей опекой», — пророкотал Тиблор. «Акула не имела на него никаких прав. Мертв он был или жив». Сильгар уже поднялся на ноги и стоял в нескольких шагах от них. Услышав слова Карсы, он визгливо расхохотался и сказал: «Из желудка акулы на обед чайкам и крабам. Жалкий дух Баруга, несомненно, весьма тебе благодарен, Тиблор». «Я принес нижеземца», — ответил Карса. «И теперь возвращаю его под твою опеку, работорговец. Если хочешь оставить его чайкам и крабам, это твое решение». Урит вновь обернулся к темному морю, но не увидел и следа мертвой акулы. «И ведь никто мне не поверит», — пробормотал Торвальд. «Во что не поверит, Торвальд Ном?» «Ну, я вообразил себя стариком много лет спустя. Вот сижу я в умниковой корчме в Друджистане и рассказываю эту историю. Своими глазами все видел, и то едва могу поверить. Ты ведь до пояса из воды выскочил, когда мечом махнул. Хорошо, небось, иметь четыре легких, но даже так...» Он покачал головой. Карса пожал плечами. «Самые были хуже», — заметил он. «Самые мне не понравились». «Предлагаю», — громко объявил Сильгар, — «немного поспать. На рассвете разведаем все, что можно разведать. Пока же возблагодарим Маэля за то, что по-прежнему живы». «Уж прости», — проворчал Торваль. «Но я лучше возблагодарю какого-нибудь упрямого Тиблора, чем морского бога». «Значит, твоя вера печальнейшим образом ослабла», — насмешливо бросил работорговец и отвернулся. Торвальд медленно встал. «Карса», — прошептал он, — «учти, что избранный морской зверь Маэля — акула, так что не сомневаюсь, все это время Сильгар неустанно молился». «Неважно», — ответил Карса. Он глубоко втянул воздух, наполненный запахами джунглей, и медленно выдохнул. «Я на суше, и я свободен. Потому сейчас я пройдусь по берегу и испробую эту новую землю». «Я с тобой, друг. По-моему, я видел свет где-то справа, чуть выше этого пляжа. Хочу там осмотреться». «Как пожелаешь, Торвальд Ном». Оба зашагали вдоль берега. «Карса, ни у Сильгара, ни у Дамиска нет ни капли совести. А у меня есть. Ровно капля, не спорю, но все же есть. И поэтому спасибо тебе». «Мы спасали друг другу жизнь, Торвальд Ном. И я рад назвать тебя другом и считать тебя воином. Не тиблорским воином, конечно, но все же воином». Даруджиец долго молчал. Они уже давно потеряли из виду Сильгара и Дамиска. Берег по правую руку от них вздымался огромными ступенями бледного камня. Вымытую волнами скалу покрывали ползучие побеги, спустившиеся по скале из густого леса наверху. Из разрыва в тучах струился призрачный звездный свет, отражался на идеально ровной глади воды слева. Песок под ногами уступил место гладкому волнистому камню. Торвальд коснулся руки Карсы и остановился, указывая на верхнюю часть склона. «Там», — прошептал даруджиец. Тиблор тихо хмыкнул. Над спутанными кустами возвышалась приземистая уродливая башня. Прямоугольное, резко сужающееся кверху строение нависало над берегом шишковатой черной тенью. На третьей четверти ее общей высоты в обращенной к морю стене виднелось глубоко посаженное треугольное окно. Тусклый желтый свет бежал по краям закрытых ставней. К берегу сбегала узенькая тропа. А рядом, в пяти шагах от линии прилива, лежали обломки рыбацкой лодки. Выгнутые ребра каркаса оплели водоросли и выбелил птичий помет. «Заглянем на огонек», — поинтересовался Торвальд. «Да», — ответил Карса и зашагал к тропинке. Даруджиец быстро догнал его. «Только трофеев брать не будем, ладно?» Пожав плечами, Тиблор сказал: «Зависит от того, как нас примут». «Чужаки на пустынном берегу. Один из них — великан с мечом длиной почти в мой рост, среди ночи. Стучаться в двери. Если нас примут с распростертыми объятиями, это будет чудо. Хуже того, вряд ли мы поймем язык друг друга». «Слишком много слов», — перебил его Карса. Спутники поднялись к основанию башни. С обращенной к морю стороны входа не оказалось. Хорошо вытоптанная, покрытая известняковой пылью тропинка уводила за угол, на другую сторону. Вокруг лежали грудами крупные глыбы желтоватого камня. Многие из них явно приволокли издалека, на других виднелись следы зубила. Сама башня была выстроена из того же материала, однако шишковатая форма оставалась загадкой, пока Карса и Торвальд не подошли ближе. Деруджиец протянул руку и провел пальцами по одному из угловых камней. «Эта башня сложена из окаменелостей», — прошептал он. «Что такое окаменелости?» — спросил Карса, разглядывая странные узоры, выдавленные в камни. «Древняя жизнь, обратившаяся в камень. Думаю, ученые-мужи уже придумали объяснение тому, как такое превращение могло произойти. Увы, образование я получил не системное и... получил неохотно. Смотри, вот какая-то здоровенная раковина, а вот это похоже на позвоночник какой-то странной змеи». «Это просто резьба», — заключил Карса. Глубокий, ракочущий хохот заставил их обернуться. У поворота тропинки стоял мужчина, большой по нижеземским меркам, с очень темной, почти черной кожей. На нем не было рубахи, только изрядно проржавевшая кольчужная безрукавка. Мощные, напрочь лишенные жира мускулы велись по его рукам, плечам и торсу точно крепкие канаты. Пояс поддерживал набедренную повязку из какого-то бесцветного материала. Голову нижеземца укрывала шапка, сделанная, похоже, из остатков капюшона, но Карса видел густую, посеребренную сединой бороду. Никакого оружия при незнакомце видно не было, даже ножа. Его зубы блеснули в улыбке. «Сперва вопли с моря, а теперь парочка пришлых болтает по-даруджийски прямо под моей башней». Мужчина чуть вздернул голову, чтобы посмотреть в лицо Карси. «Я было подумал, что ты Фен, но ты ведь никакой не Фен, правда?» «Я Тиблор». «Тиблор? О, парень, далеко же ты забрался от дома?» Торвальд шагнул вперед. «Господин, ты прекрасно говоришь по-даруджийски, но я уверен, что слышу легкий малозанский акцент. Более того, по цвету кожи я бы предположил, что ты напанец. Выходит, мы в Квонтали». «А вы не знаете?» «Увы, господин, боюсь, не знаем». Незнакомец хмыкнул, затем повернулся обратно к тропе. «Резьба! Ха!» Торвальд покосился на Карсу, затем пожал плечами и пошел за напанцем. Карса последовал за ними. Дверь располагалась с противоположной стороны. Перед ней возникла развилка. Одна тропа уходила к башне, а другая вела к насыпной дороге, которая отделяла побережье от темной полосы леса. Напанец толчком открыл дверь и нырнул внутрь. Торвальд и Карса невольно задержались на развилке, глядя на огромный каменный череп, который выполнял роль дверной перемычки. В длину он был в тиблорский рост и протянулся от одного края стены до другого. Ряды, похожих на кинжалы зубов, заставили бы завидовать даже седого медведя. Незнакомец вновь появился снаружи. «Производит впечатление, да? Я собрал большую часть тела этого ублюдка. Должен был догадаться, что он окажется больше, чем я подумал сначала. Но первыми нашлись предплечья. Понимаете, они такие крохотные, что я вообразил себе зверя не выше тебя, Тиблор, но с головой такого же размера. Ничего удивительного, что они вымерли, — говорил я себе. Конечно, именно такие ошибки приучают человека к смирению и скромности. И, видит худ, эта тварь меня посрамила от души. Входите, я чаю заварил». Торвальд ухмыльнулся Карсе. «Видишь, что бывает, если долго жить в одиночестве?» Оба вошли в башню и были ошарашены тем, что увидели внутри. Башня оказалась полой, только хлипкие леса тянулись к одинокому окошку в обращенной к морю стене. Пол хрустящим ковром покрывали каменные осколки. Со всех сторон протянулись под разными углами высохшие жерди, их соединяли перемычки и стягивали многочисленные веревки. Эта конструкция окружала нижнюю часть каменного скелета. Зверь стоял на толстых задних ногах, похожих на птичьи, но трехпалых и с громадными когтями. Хвост вился по одной из стен цепью отдельных позвонков. Напанец сидел под лесами, рядом с обложенным кирпичами очагом, и помешивал что-то в одном из двух горшков на углях. «Видите, в чем у меня проблема? Я выстроил башню, считая, что у меня будет полно места на реконструкцию этой твари. А потом я начал находить все новые и новые ребра, будь они неладны. Не могу даже лопатки приделать, не говоря уж о предплечьях, шее и голове. Я, конечно, и так, и эдак собирался разбирать башню, чтобы добраться до черепа. Но теперь все планы мои пошли прахом, потому что придется поднимать и расширять крышу, а это дело хитрое. Да худо хитрое!» Карса подошел ближе к очагу, наклонился и понюхал воздух над вторым горшком, в котором бурлила густая мыльная жидкость. «Тебе не понравится», — заметил напанец. «Это чтобы кости друг к другу клеить. Когда застывает, становится крепче камня, а потом выдержит любой вес». Незнакомец нашел несколько глиняных чашек и принялся наливать в них травяной чай при помощи деревянной ложки. «И посуда из него ничего получается». Торвальд с трудом оторвал глаза от громадного скелета над головой, а затем приблизился, чтобы принять чашку. «Меня зовут Торвальд Ном». «Ном? Из дома даруджистанских номов? Странное дело. Я-то принял тебя за разбойника, точнее, бывшего разбойника, прежде чем ты стал рабом». Торвальд скривился, глядя на Карсу. «Это все треклятые шрамы от кандалов. Нам нужно сменить одежду, найти что-то с длинными рукавами и высокие мокасины до колен». «Да вокруг полно беглых рабов», — сообщил напанец, пожимая плечами. «Я бы по этому поводу особо не беспокоился». «Так где мы?» «На северном побережье семи городов, от Атараловое море. Весь этот полуостров покрывает лес под названием Арат. Ближайший город — Эрлитан. До него где-то 15 дней пешком на запад». «А как тебя зовут? Позволь спросить». «На этот вопрос, Торвальд Ном, простого ответа не найти. Местные называют меня Байнерок, что по-эрлийски означает «хранитель». А в жестоком и грубом внешнем мире меня знают лишь как человека, который давным-давно умер, и я не собираюсь никого разубеждать. Так что Байнерок или хранитель, выбирай сам». «Пусть будет хранитель. Что это за отвар? Некоторые запахи мне не знакомы, а для человека, рожденного и воспитанного в Даруджистане, эта ситуация почти невозможна». «Сбор местных трав», — ответил хранитель. «Названий их не ведаю, свойств не знаю, но на вкус они мне нравятся, а те, от которых меня тошнило, я уже давно вычислил и убрал». «Рад слышать», — сказал Торваль. «Но ты, похоже, многое знаешь об этом жестоком и грубом внешнем мире. О даруджийцах, тиблорах. Разбитая лодка внизу твоя?» Хранитель медленно поднялся. «А вот теперь ты меня заставляешь нервничать, Торвальд. Нехорошо заставлять меня нервничать». «Тогда я больше не буду задавать вопросов». Хранитель ткнул Торвальда кулаком в плечо, так что даруджийца отнесло на шаг назад. «Мудрый выбор, парень. Похоже, мы с вами поладим. Хотя мне было бы приятней, если бы твой молчаливый приятель тоже сказал слово другое». Потирая плечо, Торвальд обернулся к Карсе. Тебло раскалил зубы. «Мне нечего сказать». «Люблю тех, кому нечего сказать», — заметил хранитель. «Повезло тебе», — прорычал Карса, — «ибо ты не хочешь сделать меня своим врагом». Хранитель вновь наполнил чашки. «В свое время бывали у меня враги и похуже тебя, Тиблор, пострашней и побольше, и позлее. Теперь-то они по большей части мертвы. Торвальд откашлялся. Увы, старость погубит всех нас, рано или поздно. Это верно, парень, согласился хранитель. Жаль только, что никому из них не выпало возможности в том лично убедиться. Ладно, я так думаю, вы оба голодны. Но чтобы есть мои припасы, вы сперва должны для меня кое-что сделать. Помочь мне разобрать крышу. За день-два должны управиться. Карса огляделся по сторонам. Я не буду на тебя работать. Выкапывать кости и собирать их вместе — пустая трата времени. Бессмысленно. Хранитель вдруг замер, совершенно неподвижно. Бессмысленно. Он выдохнул это слово едва слышно. «Неуместное проявление характерной тиблорской практичности», — поспешно вмешался Торваль. «И прямолинейность воина, которая частенько проявляется в ненамеренной грубости...» «Слишком много слов!» — перебил Карса. «Этот человек тратит жизнь на глупое дело. Когда я решу, что голоден, я заберу еду». Хотя Тиблор ожидал, что хранитель ответит насилием, и хотя рука Карсы находилась рядом с рукоятью кровного меча, он не успел увернуться от размытого в воздухе кулака, который рванулся вперед и врезался в ребра воину справа. Кости хрустнули. Воздух рывком вырвался из легких. Карса осел и неуклюже отступил на шаг, безуспешно пытаясь вдохнуть. От боли потемнело в глазах. Никогда в жизни его не били так. Даже Байрод Гилд не был способен нанести подобный удар. Сознание уже ускользало, но Карса успел бросить на хранителя пораженный взгляд, исполненный искреннего восхищения, а затем рухнул на землю. Когда он очнулся, в открытую дверь лились солнечные лучи. Тиблор обнаружил, что лежит на каменном крошеве. В воздухе стояла известняковая пыль, которая сыпалась сверху. Застонав от боли в сломанных ребрах, Карса медленно сел. Откуда-то из-под потолка башни доносились голоса. Кровный меч по-прежнему висел у него на спине. Тиблор оперся на каменные ноги гигантского скелета, чтобы встать. Подняв взгляд, он увидел Торвальда и Хранителя. Они стояли на лесах под самым потолком, который уже был частично разобран. Дороджиец посмотрел вниз. «Карса!» «Я бы тебя пригласил наверх, но боюсь, что леса твоего веса не выдержат. В любом случае, мы уже многое сделали». Его перебил хранитель. «Еще как выдержат. Я по ним весь хребет поднял, а он весит побольше одного тиблора. Поднимайся сюда, парень, и примемся за стены». Карса пощупал на правом боку синяк, смутно напоминавший по форме кулак. Дышать было больно. Урит не был уверен, что сумеет забраться наверх, не говоря уж о том, чтобы работать. С другой стороны, он очень не хотел показывать слабость, особенно этому мускулистому напанцу. Поморщившись, Тиблор потянулся к ближайшей перекладине. Подъем давался ему мучительно, болезненно, медленно. Сверху оба нижеземца смотрели на него в полном молчании. Когда Карса добрался до площадки и оказался рядом с Торвальдом и Хранителем, все его тело покрывал пот. Хранитель недоверчиво посмотрел на Урида. «Худ меня побери», — пробормотал он. «Я-то удивился, что ты вообще смог встать, Тиблор. Я ведь знаю, что сломал ребра. Проклятие!» Он поднял замотанную бинтами руку в самодельном лубке. «Я же и себе кости сломал. Это все моя вспыльчивость. Всегда от нее были проблемы. Не умею сносить оскорблений. Лучше посиди здесь. Мы сами справимся». Карса презрительно ухмыльнулся. «Я из племени уридов. Думаешь, шлепок от нижеземца мне помешает?» Он выпрямился. Потолок представлял собой одну цельную плиту известняка, которая слегка выходила за стены. Чтобы убрать ее, нужно было сбить раствор на стыках, а затем просто столкнуть в сторону, и глыба, свалившись, раскололась бы у подножия башни. Раствор на крупных каменных блоках был вычищен до самого края лесов. Карса прислонился плечом и толкнул. Оба человека схватились за перевязь кровного меча, когда Тиблор повалился вперед. Перед ним исчезла большая часть стены. От оглушительного грохота снизу башня вздрогнула. На миг показалось, что вес Карсы стянет всех троих с платформы, но хранитель обвил ногой один из столбов и закряхтел, когда ремни перевязи натянулись. Целый удар сердца, все трое висели неподвижно, а затем напанец медленно согнул здоровую руку и вытащил Карсу обратно на площадку. Тиблор ничем не мог ему помочь. Он чуть не потерял сознание, когда столкнул глыбу, и боль ревела у него в голове. Тиблор медленно опустился на колени. Торвальд судорожно вздохнул и опустил ремни. Потом с глухим стуком плюхнулся на кривые доски. Хранитель расхохотался. «Ну, тут легко управились. Это хорошо. Вы оба заслужили завтрак». Торвальд закашлялся, затем сказал Карсе. «Если вдруг тебе интересно, на рассвете я вернулся на берег за Сильгаром и Домиском, но их на месте не оказалось. Не думаю, что работорговец собирался путешествовать с нами. Рядом с тобой, Карса, он опасался за свою жизнь, и ты должен признать, не без оснований. По их следам я добрался до прибрежной дороги. Направились они на запад. Это значит, что Сильгар знал куда больше о том, где мы очутились, чем говорил. 15 дней до Эрлитана, а это крупный порт. Если бы они пошли на восток, до ближайшего города добирались бы больше месяца». «Слишком много болтаешь», — заметил Карса. «Да», — согласился хранитель. «Это точно. Путешествие у вас двоих было знатное. Я о нем знаю уже больше, чем хотел. Но не беспокойся, Тиблор. Поверил я где-то половине. Дескать, акулу убил. Знаешь, в местных водах акулы большие, великоваты даже для Тхенраби. Маленьких повыли всех. Я здесь еще не видел такой, чтобы была меньше 2 твоих ростов в длину, Тиблор. А ты, значит, одним ударом ей голову разрубил. Деревянным мечом на глубине. А еще что? Самы. Такие большие, что человека целиком глотают. Ха! Вот это уже ни в какие ворота!» Торвальд возмущенно уставился на хранителя. «Но все это правда. Такая же правда, как и затопленный мир, и полный корабль с безголовыми тисты Анди на веслах». «Вот в это я во все верю, Торвальд. Но акула и самы? Ты меня за дурака держишь? Ладно». «Давайте спускаться и готовить еду. Позволь-ка я тебя подвяжу, Тиблор, на случай, если вдруг уснешь на полпути вниз. Мы за тобой». Хранитель резал и бросал в похлебку из крахмалистых клубнеплодов копченую и засоленную камбалу. Когда Карса доел вторую миску, его охватила отчаянная жажда. Хранитель указал им путь к роднику рядом с башней, из которого даруджиицы Тиблор с наслаждением напились. Торвальд плеснул себе воды в лицо и уселся, прислонившись спиной к упавшей пальме. «Я тут подумал, друг мой», — начал он. «Вот этим и следует заниматься вместо болтовни, Торвальд Ном». «Это семейное проклятие. Папаша мой был еще хуже. Как ни странно, некоторые линии в семействе Номов — наша полная противоположность. Из них даже под пыткой слова не вытянешь. Есть у меня один кузен, наемный убийца». «Ты вроде бы о чем-то подумал». «Ах, да, верно. Эрлитан. Нам нужно отправиться туда». «Зачем? Ни в одном большом городе в Генобакисе я не видел ничего стоящего. Вонь, шум, да нежеземцы бегают туда-сюда, как мыши под горки». «Там порт, Карса. Малозанский порт. А значит, оттуда уходят корабли в Генобакис. Не пора ли вернуться домой, друг мой? За проезд расплатимся работой. Лично я готов возвратиться в лоно любящей семьи. Блудный сын, помудревший, почти перевоспитавшийся. Что-то тебя, думаю, племя твое будет очень радо твоему появлению. Ты теперь многое знаешь, а им эти знания необходимы. Иначе то, что случилось с унидами, грозит повториться для уридов. Карса хмуро посмотрел на Даруджийца, затем отвел глаза. «Я вернусь к своему народу. Однажды. Но Уругал направляет мои шаги и поныне. Я его чувствую. Тайны имеют силу лишь до тех пор, пока остаются тайнами. Это слова Байрота Гилда, над которыми я в то время даже не задумался. Но теперь все изменилось. Я изменился, Торвальд Ном. Недоверие пустило корни в моей душе, и когда я вижу перед внутренним взором каменный лик Уругала, когда чувствую, как его воля борется с моей собственной, я ощущаю свою слабость. Власть Уругала надо мной лежит в том, чего я не знаю, в тайнах, секретах, которые мой собственный бог скрывает от меня. Я прекратил бороться с ним в своей душе, и ныне Уругал ведет, а я следую, ибо странствие наше к истине». Торвальд бросил на Теблора взгляд из-под полуприкрытых век. «Тебе может не понравиться то, что ты узнаешь, Карса». «Подозреваю, ты прав, Торвальд Ном». Даруджиец еще некоторое время разглядывал Урида, затем поднялся на ноги и смахнул песок с изорванной туники. «Хранитель почему-то уверен, что рядом с тобой небезопасно. Он говорит, ты волочешь за собой тысячу невидимых цепей, а создания, прикованные ими, полны яда». Карса почувствовал, как кровь холодеет в жилах. Торвальд заметил, что выражение лица Теблора изменилось, и поднял обе руки. «Постой, он просто мимоходом это сказал. Ничего серьезного, друг. Просто советовал мне быть поосторожнее рядом с тобой, будто я этого сам не знаю. Ты ведь словно Худов магнит для своих врагов. В любом случае, Карса, я бы тебе не советовал злить этого парня. С кем не сравнить? Он самый сильный человек, какого я только встречал, в том числе сильнее тебя. К тому же, ты хоть и набрался сил, у тебя полдюжины ребер сломано». «Довольно слов, Торвальд Ном. Я не собираюсь нападать на хранителя. Его видение меня тревожит, только и всего. Ибо я сам получил подобное во снах. Теперь ты понимаешь, почему я должен открыть истину». «Хорошо». Торвальд опустил руки и вздохнул. «И все равно я бы советовал отправляться в Орлитан. Нам нужны одежда и...» «Хранитель сказал правду. Рядом со мной находиться опасно, Торвальд Ном. И, скорее всего, станет еще опаснее. Я пойду с тобой в Орлитан. Затем прослежу, что ты нашел себе корабль и смог вернуться к семье. Затем пути наши разойдутся, но я сохраню в сердце истину нашей дружбы». Даруджиец ухмыльнулся. «Значит, на то мы порешим. Верлитан, идем, вернемся в башню и поблагодарим хранителя за гостеприимство». Спутники вместе зашагали по тропе. «Не сомневайся», — добавил Торвальд, «что я тоже сохраню в душе истину нашей дружбы, хотя никто в нее, скорее всего, не поверит». «Почему?» — спросил Карса. «Никогда у меня не получалось заводить друзей. Знакомство, слуга и тому подобное — легко. Но у меня же рот не закрывается. И те, кто мог бы стать друзьями, в ужасе бегут. Да, хорошо их понимаю». «Ах, вот в чем дело. Ты просто хочешь меня забросить на первое попавшееся судно, чтобы избавиться от меня?» «Вот именно!» — буркнул Карса. «Учитывая жалкое состояние моей жизни, все это логично». Вскоре, когда они обогнули холм и увидели башню, Карса нахмурился и сказал: «Все еще тяжело обращаться со словами так легко». «Все эти разговоры о дружбе вызвали некоторую неловкость. Ты правильно сделал, что развеял ее». «Нет, ибо я вот что скажу. На корабле, когда я висел в цепях у мачты, только ты удерживал меня в этом мире. Без тебя, Без твоей бесконечной болтовни, Торвальд Ном, притворное безумие стало бы истинным. Я был военным предводителем Тиблоров. Во мне нуждались, но сам я не знал нужды. У меня были подчиненные, но не союзники, и лишь теперь я понимаю различие между ними. Оно огромно, и потому я узнал, каково это — сожалеть и раскаиваться. Байрод Гилд, Делум Торт, даже ратиды, которых я так ослабил. Когда я вернусь на старую тропу в земли Тиблоров, мне нужно будет исцелить многие раны. И поэтому, когда ты говоришь, что хочешь вернуться к семье, Торвальд Ном, я понимаю, и сердце мое радуется. Хранитель сидел на трехногом табурете у входа в башню. У его ног лежал большой заплечный мешок и пара заткнутых пробками тыкв-горлянок. На стенках тыкв поблескивали капли. В здоровой руке он держал маленький мешочек, который бросил Торвальду, как только спутники подошли ближе. Мешочек звякнул, когда даруджиец поймал его. Брови Торвальда взлетели. «Что?» «В основном серебряные джакаты», — сказал хранитель. «Есть и местные монеты, но они все очень высокого номинала, так что лучше не показывать их, где попало. Карманники в Эрлитане легендарные». Хранитель напанец отмахнулся. «Слушай, парень, когда человек организует собственную смерть, приходится планировать все наперед. Безвестная жизнь стоит куда дороже, чем ты думаешь. Я опустошил половину Аренской казны за день до того, как трагически утонул. Вы, конечно, можете попытаться меня убить и найти сокровища, только это безнадежная затея. Так что поблагодарите меня за щедрость и идите своей дорогой». «Однажды, — заявился Карса, — я вернусь сюда и отплачу тебе сполна». «За деньги или за сломанные ребра?» Тиблор просто улыбнулся. Хранитель расхохотался, затем поднялся и скрылся внутри. В следующий миг спутники услышали, как он карабкается наверх по лесам. Торвальд подобрал мешок, накинул лямки на плечи и протянул одну из тыкв Карсе. Потом оба зашагали к дороге.